Глава 42. Вооружение. В черном кластере может прятаться обычный, что делает его неприступной крепостью для зараженных. Заметки полковника. «Чем берешь в этот раз?» — спросила она. «Горох, морфий или другие обезболивающие», — начал перечислять Рой. «И пару стволов для кваза». «Не проблема», — кивнула Саша. «Опять идешь на большую охоту?» «Еще не решил точно», — ответил Рой. «Как всегда в своем репертуаре», — хмыкнула она. «Устроим, без проблем. Когда-то ты меня сильно удивил, когда подсадил всех женщин улья на эти ампулы с тестостероном. Никто раньше такого удумать не мог. Ты не представляешь, как легче стала жизнь». Рой посмотрел на нее, пытаясь понять, к чему она клонит. «Не буду спрашивать лишнего. Тот, кто меньше спрашивает, и живет дольше, но одно скажу. Если будет что-то такое же интересное или полезное, дай мне знать. Хочу быть в доле». «Ага», — кивнул Рой. «Как минимум еще один дольщик уже есть. Чувствую себя акционером». «Оу, времени не теряешь?» — подняла брови Саша. «Иногда жалею, что ты не работаешь у меня». Рой выгнул бровь. Девушка засмеялась, поняв двусмысленность фразы. «Да я не об этом», — фыркнула она. «Не работаешь рейдером или технократом?» Квас присоединился к веселью. Рой пару раз хмыкнул. «Расчет на выходе», — кивнула Саша. «Ладно, мальчики, мне пора». Мимоходом обняла Кваза, а Рою шепнула на ухо. «Присмотри за ним». «Ну что, друг?» — кивнул ему Рой. «Пошли? Держу пари, что она предлагала еще зайти». «Ага», — смущенно кивнул Квас. «Не слишком верь этой акуле», — ответил Рой. И оба пошли уже известным маршрутом. Квас на секунду замер. «Я этой дорогой не пойду», — выдал он. «Там будут опять эти девушки», — Рой засмеялся. «Пошли. В этот раз тебе даже понравится». Квас покосился на него и сказал. «Ты первый». Рой пожал плечами, отпер дверь и шагнул вперед. За ним, словно к тигру в клетку, шагнул Квас. Девушки, глядя на него, захихикали. Рой ушел уже далеко вперед. Помощи было ждать неоткуда. Квас отважно шагнул вперед, и первая девушка шагнула к нему, чмокнула в щеку и, хихикнув, убежала. Квас моргнул и шагнул снова. Вторая порывисто обняла и поцеловала в щеку. Рой ждал его уже у выхода, забрав сданное оружие и гонорар. Аня хитро смотрела на него. «Как тебе?» — спросил Рой, откровенно забавляясь. «Я в раю». Блаженно пробормотал Квас, шатаясь, как пьяный, и вывалив огромный язык. Аня засмеялась, хлопнув себя по лбу и опершись локтем на стол. Охранники благодушно ухмыльнулись. Рой фыркнул. «Я же говорил, что тебе понравится», — хмыкнул он. «Пошли, герой-любовник». Пейн на выходе заинтересованно глянул на обоих. «Долго же вы?» «Мы пили чай с печеньем», — серьезно ответил Рой. «Какие проказники!» Хмыкнул в ответ Пейн, а второй охранник поддержал его скупой улыбкой. Рой молча зашагал дальше. Следовало еще ознакомить Кваза с новым оружием. Саша и правда расщедрилась. Кроме огромных запасов горошин и медикаментов, из оружия достала для Кваза бесшумный автомат 9А91. Редкую вещь. 9 мм, патроны 9-39, глушитель и запасной глушитель. Патроны СП-5 для обычных целей и СП-6 и ПАП-9. Которых щедро отсыпало в трехлитровый рюкзак доверху, плюс пару пустых магазинов. Вся прелесть была в том, что эти патроны были бронебойными и со 100 метров легко прошибали стальную плиту в 8 мм. А если учесть еще то, что он негромко стрелял с глушителем и имел складывающийся скелетный приклад, то выглядело все очень и очень оптимистично. С таким автоматом можно было устроить веселую жизнь даже крупным зараженным. Правда, не всем. У Рубера броня превышала 8 мм. У Косача тоже, правда, не намного. На этом вооружение не заканчивалось. Для больших дистанций Квас, как снайпер, получил винтовку ВСК-94. Винтовка питалась такими же патронами, плюс имела малый вес, скелетный приклад, оптический прицел и очень длинный глушитель, гасящий пламя и снижающий звук. Винтовка походила на удобный пистолет с удлиненным стволом, к которому приделали непропорционально большой магазин, а к рукоятке П-образный скелетный приклад навернули очень длинный глушитель и поставили оптику. Хотя, может, все так и было. Военные часто разрабатывают одно оружие на основе другого. Учитывая успехи Кваза в стрельбе, да еще если учесть, что он метко стрелял и без оптического прицела с одной только мушкой и целиком, зараженному уже следовало бежать и прятаться в окопы. Оба оружия были хороши. Мощные, не такие дефицитные патроны, а также удобство и бесшумность, что играло большую роль. Круче был бы, конечно, калибр 12,7, как у РШ-12, но такие патроны стоили недешево. Вся оплата, которая не стала горохом, пошла на вооружение Кваза. Рой снова забрал себе СВДК, плюс у него остался КС-23 и оба пистолета. Рой задумчиво посмотрел на Кваза. Глядя на его крупную фигуру, очень хотелось вручить ему что-нибудь огромное. Например, стенную пушку века так 19-го, которая стреляет ядрами. Или огромный миниган с 6 стволами. Впрочем, мысль глупая. Отдачей и от первого, и от второго Кваза просто отправит в полет, несмотря на его габариты. Может быть, лучше кувалду? «Ты вроде говорил, что 9А-91», — спросил он. «Угу», — ответил тот. «Рой, а тебе она понравилась?» «Кто?» — не понял Рой. «Да, хорошая винтовка, то есть автомат. Я про девушку, ту, рыжую», — пояснил Квас. «Ага», — коротко ответил Рой. Еще он перед пацаном не объяснялся на такие жаркие темы. «И с ВСК-94 вроде знаком. Автомат чистить можешь? Как разбирать, знаешь?» Квас о чем-то задумался. Наверняка вспоминал, как это делается. «Да», — сказал он. «Могу. Придем, покажу». «Отлично. Давай зайдем перекусить, и как раз будет время фильм посмотреть. Потом надо будет кое-кого навестить». Оба рейдера вернулись в тот же бар, где встретили Ампера и рейдеров. Квас взял автомат и профессионально выдвинул приклад, отщелкнул магазин, передернул, давая патронную из ствола выпасть наружу, сделал выстрел, убеждаясь, что автомат пуст. Рой смотрел на него с тихой завистью. Как так Квас делал эти вещи настолько профессионально? Откуда он всему этому научился? Квас отделил дульное устройство и щечки, снял крышку ствольной коробки, отделил затворную раму, затем собрал в обратном порядке, не вставляя магазин, и снова нажал на спусковой крючок. Автомат щелкнул, показывая, что исправен и готов к работе. Рой молча отвернулся, чувствуя себя неполноценным. Стрелять он научился в улье, благодаря балаболу, и с его же помощью худо-бедно стал разбираться в калибрах и патронах. Потом, исходя из этого, стал понимать что-то в марках, автоматах и винтовках, но не более. Он до сих пор предпочитал стрелять с небольших дистанций, а сейчас чувствовал себя так, словно взрослый дядя среди первоклассников, свободно говорящих на английском языке. Взять, что ли, ранцевый огнемет? Если что, так уж сразу стрелять по комарам из гранатомета и загонять тараканов под шкаф, подпилив ему ножки. «Ты чего?» — обеспокоенно спросил Квас, положив ему ладонь на плечо. «Да так, завидую», — сказал Рой, и в ответ на немой вопрос продолжил. «Я вообще профан. И в оружии, и в стрельбе». Квас посмотрел на него так, словно впервые узнал, что Деда Мороза не существует. «Да ладно?» — спросил он. «Вот только не надо, ля-ля». «Ага», — кивнул Рой. «Я не военный». Квас внимательно смерил его неверящим взглядом. «Хочешь поучиться?» — спросил он. «Да», — кивнул Рой. «Я знал, что ты согласишься!» Квас схватил его за плечи, имитируя бурную радость. «Сегодня я тебя научу, как разбирать и собирать девятку, а завтра ВСК, они похожи». «Ладно, ладно», — проворчал Рой. «Какое кино хочешь?» Оба сидели на диване, смотря культовый зомби-апокалипсис с Милой Йовович в 6 частях. «Обожаю это кино», — задумчиво сказал Рой. «Бред, конечно, если смотреть, из чего они стреляют и как, но кино просто супер». Квас кивнул с довольной мордой. «Моему двоюродному брату нравился «Властелин колец» с самого первого просмотра. Он любил пересматривать его даже спустя 10 лет после выхода». «А ты любил «Обитель», — предположил Квас. «Нет», — покачал головой Рой. «Мне больше нравился «Гарри Поттер». А этот фильм я посмотрел за пару месяцев до того, как попал в улей. 2 первых фильма скучны, а вот с третьего... Правильная логика, динамичные сцены, страшные злодеи и хорошие парни. Ну и, конечно, Мила Йовович. Квас непонимающе посмотрел на него. «Нравится она мне», — пояснил тот. «Просто божественно. Прям восхищаюсь». Квас поперхнулся пивом. «Нравятся крутые женщины?» — спросил он. «Блин, ты же говорил...» «Все женщины прекрасны», — отрезал Рой. «Все, не заставляй говорить на эту тему». Квас посмотрел и спокойно отвернулся. «Ладно», — покраснел Рой. «Чтоб ты лишнего не подумал». «До Улья я не был девственником, но женат не был и детей не имел, только работал. Вставал в 5:30 утра и ехал в соседний город. Потом приезжал домой 7:00, летом, когда был аврал, в 10 или 11 вечера. И всегда в одиночестве». Квас снова повернулся к нему. «А чего до 11? Спросил он. «Начальник заставлял?» «Начальник вообще приезжал домой только в 1:00. И всегда вставал каждое утро в 4:30, чтобы успеть на автобус. А когда аврала не было, то домой он приезжал и в 8, и в 12, как у него автобус пойдет». «Он что, был японец?» — не понял Квас. «Нет», — фыркнул Рой. «Просто у него было 2 детей и жена. Поэтому я ему всегда завидовал. А еще огромная ипотека. Получал он больше, чем я, но денег ему все равно не хватало. Пару раз он даже у меня на проезд занимал. Больше всего он боялся больничного. Я, кстати, тоже пошутил и сказал, что у него в роду были японцы». «Не повезло мужику», — покачал головой Квас. «А ты чего мучился?» «А я не мучился», — улыбнулся Рой. «Мне вообще хорошо было. Всегда в достатке. Ездил на машине. С начальником был в хороших отношениях. С директором за руку здоровался. Хороший такой старик был. Спать только хотелось постоянно. Да и мозги от недосыпа работали хуже, чем тут». «А женщины?» «Женщины», — Рой поморщился. «Мне же не 15 лет. Да и...» «Ага. Видел я тебя у Саши», — хмыкнул Квас. «Особенно после. Морда, как у кота, который сметаны нажрался». Рой покраснел и промолчал.